Глава первая. Летнее солнце пробивалось сквозь верхушки деревьев и припекало голову. Я шла в один из старейших городов Вельского королевства — Лиорию. Дорога была плохая, в колдобинах, размытая ночным дождем, из-за чего приходилось идти медленнее. Я была в пути уже 3 дня, устала и рассчитывала попасть в Лиорию засветло. Но входить в город, запачканный дорожной грязью, не хотелось. В конце концов, в запасе было еще 2 дня, прежде чем закончится прием в академию. Лиорская академия магов по праву считалась лучшей. Бабушка всегда мечтала, чтобы я поступила туда, когда придет время. Бабушка. Она была хорошей знахаркой. И меня готовила к этому, обучая всему, что знала сама. В то время как мои сверстницы играли в куклы, а повзрослев, высматривали женихов, я помогала делать отвары и лечить очередного бедолагу, подцепившего частую в наших краях болотную лихорадку. Бывало, что я просто пропадала по несколько дней в лесу на границе болот в поисках нужных трав, и другой судьбы я для себя уже не ждала. Но в одно солнечное весеннее утро все изменилось. Я пришла домой после 2-дневного отсутствия и увидела, что бабушка лежит на пороге. Подбежав к ней, я взяла ее за руку, чтобы проверить пульс, и только потом заметила застывший взгляд. Отказываясь верить в происходящее, я со всех ног бросилась в поселок, и хоть мы жили на окраине, казалось, я добежала до дома старосты почти мгновенно. Сквозь слезы я сбивчиво начала объяснять ему, что с бабушкой что-то не так. И только когда охающие соседи столпились возле тела, я осознала — ее больше нет. Отчего она умерла, сказать никто не мог. Лекарей, кроме нее, в поселке не было. На вид все в порядке, значит, своей смертью, — решили советом. Похороны я помню смутно. Помню влажные от болотной близости комья глины, грубые, наскоро сколоченные доски гроба и желтые ирисы на свежей могиле. Холодное тоскливое кладбище истощило все эмоции и чувства, оставив только усталость и ноющую где-то глубоко в душе боль. Как во сне прожила я 2 месяца во внезапно опустевшем доме. Слишком тяжело воспринималась потеря единственного близкого человека. А когда пришло время ежегодного набора в академию, собралась в дорогу. И вот теперь, после нескольких дней пути, произошедшее начало потихоньку забываться. Впервые за это время мне стало легче. Казалось, я задержалась, собирая травы, или просто вижу странный сон. В голове рисовались яркие картины величественных замков и рыцарей в сверкающих доспехах, готовых на новые подвиги. Вдруг раздался резкий свист. От неожиданности я вздрогнула, мгновенно вернувшись к реальности. «А ну стой!» — раздался крик, и на дорогу выскочили 6 здоровых мужиков с тесаками и дубинками. Сердце испуганно сжалось, и я застыла на месте. «Гля, да это девка! И добыча, и развлечение разом!» Рыжебородый обладатель громкого голоса недобро усмехнулся, обещая, что мое маленькое путешествие тут и закончится. Я дернулась, чтобы убежать, но здоровяк мгновенно оказался рядом и схватил меня за руку. «Куды?» Жесткие пальцы сильно сжали запястье и рванули на себя. Мне бы сопротивляться, да в это мгновение все тело словно одеревенело. «Давай, пошли!» Снова дернул меня бородач. От страха рассудок почти полностью отключился, и мной овладела страшная слабость, лишая способности к сопротивлению. «Вот и пришло время рыцаря с нимбом», — промелькнула в голове отчаянная мысль. Бородач, сплюнув, подхватил меня, перекинув через плечо, и потащил в лес. «Помогите!» — слабо выкрикнула я. «Чтоб тебя!» — рыкнул кто-то сзади. Потом удар по голове. И темнота. Легкая, но ощутимая пощечина. Еще одна. Глухой мужской голос. «Эй, ты живая? Да приди уже в себя!» Снова пощечина. А рука дернулась ударить наглеца в ответ, но получилось только слабо пошевелить пальцами. Я открыла глаза и столкнулась с темным мерцающим взглядом. «Очнулась?» — спросил его обладатель. И тут жаркой волной вернулись воспоминания и силы. Оттолкнув незнакомца, я подскочила и ринулась к ближайшим деревьям. Обо что-то споткнулась, опустила глаза и увидела, что это был не так давно схвативший меня разбойник. Теперь он лежал в бурой от крови земле со стекленевшим взглядом. Я отшатнулась от трупа, в панике озираясь по сторонам, и увидела, что пятерых его сотоварищей постигла та же участь. Не понимая, что произошло, я окончательно растерялась и снова посмотрела на незнакомца. Тот спокойно стоял и наблюдал за мной. Спаситель мало походил на рыцаря с огненным карающим мечом. Высокий, худощавый, в темной, почти черной одежде эльфийского покроя. Черные длинные волосы, небрежно переплетенные лентой, подчеркивали излишнюю бледность лица и тонкий шрам на щеке. На первый взгляд незнакомцу можно было дать не больше 30, но мне почему-то показалось, что он гораздо старше. Эльф. Рукояти двух тонких серебристых эльфийских клинков за его спиной тоже наводили на эту мысль. «Привет», — сказал он. «Привет». Я потихоньку приходила в себя. «Что тут... что с ними произошло?» «Они мертвы, как видишь», — сообщил мужчина. «Или тебе нужны подробности того, как это было?» «Нет». Я покачала головой. Голову пронзила резкая боль, и я поморщилась. Не знаю, чем меня ударили, но, видимо, теперь там образовалась приличная шишка. «Давай посмотрю», — предложил незнакомец, подходя. «Покажи голову». Едва рука коснулась волос, я инстинктивно вздрогнула. «Да не бойся ты». Прохладные пальцы осторожно ощупали шишку, потом я почувствовала тепло в области ссадины, и боль затихла. «Так лучше?» «Да, спасибо», — искренне поблагодарила я. «Не за что. Ты чего забыла одна на этой дороге?» «Учиться иду», — ответила я смущенно. «В Академию Леории». Незнакомца этот ответ даже не удивил. Он только уточнил: «А не проще было на Дракон-экспрессе добраться?» «Я родом из Геденских земель», — пояснила я. «У нас там только топи да несколько маленьких поселений. Драконы не летают. Так что вот...» «Понятно. Ну, раз нам по пути, пойдем доведу до города, а то еще на кого-нибудь наткнешься. И Академия лишится одного из студентов». «Смеешься?» Я недоверчиво посмотрела на него. «Шучу», — незнакомец ухмыльнулся. «А про город я серьезно. Благо, тут уже близко. Кстати, я Арт». «Тень», — замявшись, представилась я. Бабушка всегда настаивала на том, чтобы я не упоминала своего имени на людях. На все расспросы она лишь говорила, что имя не должно связывать меня с погибшими родителями, а остальное откладывала на «когда придет время». Время так и не пришло. Арт поднял бровь, а потом, что-то решив про себя, махнул рукой. «Тень так тень». Он подобрал в траве свою дорожную сумку и зашагал вперед. Я пошла за ним по какой-то почти незаметной тропинке, все дальше уводящей в лес. «На дорогу выходить разве не будем?» «Нет». Арт отрицательно покачал головой. «Зачем провоцировать друзей этих храбрецов? Да и быстрее по прямой». Идти со случайным попутчиком в лес было бы излишне, но встречаться с новой бандой не хотелось еще больше, так что оставалось только надеяться на лучшее. В конце концов, ведь этот Арт спас меня, значит, бояться его не стоит. Наверное. Некоторое время шли молча. Мне было очень интересно, кто он такой, но спрашивать я постеснялась. А Арт начинать разговор не спешил. «Ты сказала, в Академию идешь?» — вдруг спросил он. «А на кого учиться собралась?» «Стану элементалистом», — я мечтательно улыбнулась. Нежить истреблять буду всю. Так уж и всю. Голос Арта повеселел. Всю, под корень, чтоб жить не мешали. Часто больше мешают жить простые люди, — возразил он. Вроде тех, которые напали на тебя сегодня. Не находишь? Ну, я немного растерялась. Просто такими людьми и так есть кому заняться. А вот нежитью... И много ты тут увидела тех, которые должны были заняться этими разбойниками? Это целиком на совести стражи, — буркнула я. Возможно. Не стал спорить Арт. Просто ты плохо понимаешь, что такое нежить и что такое зло. Слишком ты все резко разделила на черное и белое. Впрочем, неважно. Не похож он на эльфа. Не разговаривают они так. И все-таки ты не эльф. Окончательно решила я вслух. Нет, согласился он. А кто? Вырвалось у меня. Арт медленно повернулся и выразительно широко улыбнулся. Улыбка ему шла. Правильные черты лица не портил даже шрам. Только это ведь не клыки? «Вампир?» — ахнула я. «То, что меня спасла нежить, с которой мне предстояло бороться и которая теперь еще по собственной воле провожает до города, выбило меня из колеи». «Именно». Арт откровенно наслаждался моей растерянностью. «Ну что, как будешь меня уничтожать? Фаербольчиком или молнией?» «Да ну тебя!» — буркнула я. «Какая молния?» «Так я же нежить!» — передразнил вампир. «Я несу зло людям!» В его голосе вместе с иронией слышались нотки горечи. Не дожидаясь моего ответа, Арт пошел вперед. А мне вдруг стало совестно. Все известное о вампирах требовало относиться к нему как минимум с опаской. Жестокие кровопийцы. Не самое плохое определение из тех, что я слышала. А рассказы о деяниях Грега Кровавого, который развязал в свое время настоящую войну, вообще отбивали охоту иметь с ними дело. Однако поведение Арта было абсолютно не похоже на то, что я знала. Да и крови моей он пока что не жаждал. Молчаливый вампир шел по узкой тропинке, время от времени придерживая передо мной длинные ветки, а меня все больше разбирало любопытство. В голове вертелось множество вопросов, которые я не решалась задать из природной скромности и осторожности. Наконец, любопытство пересилило. «Арт!» — позвала я. «М-м-м. А ты кровь пьешь?» «Пью», — сказал он, не оборачиваясь. По мере необходимости. Чтобы вылечиться, силы восстановить или ритуал какой провести. Некроманты, кстати, крови не меньше используют. Понятно. Его ответ меня не успокоил. А почему пешком идешь? А не на этом, драконе. Пешком? Арт пожал плечами. Потому что люблю ходить разными тропами. Я часто хожу пешком. Мне-то это безопаснее, чем некоторым одиноким девушкам. Он все-таки обернулся и с ехидной улыбкой посмотрел на меня. «Не боишься в компании вампира путешествовать?» «Немного», — призналась я. «Но в конце концов ты меня спас?» «Может, я это сделал из расчета тебя самому сгрызть?» «И до сих пор не напал?» «А я эстет. Я для обеда полянку посимпатичнее присматриваю». Не выдержав, я рассмеялась. Настороженность еще оставалась, но общаться с Артом уже было легче. «Еще немного, и я в это поверю», — сообщила ему я. «Ты ведь не высший архивампир, Грег Кровавый, так что не такой страшный». «Верно», — Арт на мгновение прищурился. «Я не Грег». «Арт, а как ты оказался там? Ну...» «Все просто». Понял недосказанный вопрос вампир. «Если идти на восток, напрямик через лес, то в конце концов дойдешь до границы с Вайленбергом». «Вайленберг? Ты там живешь?» «Да». «И как там у вас?» «Спокойные жители, красивые города. И явно не с такими узкими улочками, как здесь», — заключил он, кивком указывая на Леорию, сторожевые башни которой уже виднелись сквозь деревья. «Ну надо же!» Я удивленно хмыкнула и взглянула на Арта, надеясь на продолжение рассказа. Но тот опять смолк. Наконец мы вышли из леса. Кроме нас, на подходе к городу оказалось несколько путников и 7 груженных телег, ожидавших досмотра. «Не такая и безлюдная дорога», — отметила я. «Эти путники и торговцы южане. Просто они не хотят торчать на южных воротах до завтрашнего дня», — равнодушно пояснил вампир. «Там так много народу?» «А ты как думала? Намного больше, чем здесь». Пока мы ждали своей очереди, по небу проплыла огромная тень. «Собственно, дракон-экспресс», — хмыкнул Арт, заметив мое вытянувшееся лицо. «Они садятся у восточных ворот». «Понятно». Я вздохнула поспокойнее. «Просто из любопытства. А кто приходит с запада?» Вампир с удивлением посмотрел на меня, и я поняла, что спросила явную глупость. «Никто, тень», — ответил он. «У западных ворот только в одну сторону путь. В последний. Проще говоря, кладбище там. Это ведь планировка любого города, даже у вампиров. И уверен, в твоем поселке так же, разве нет?» «Да. Я просто не думала, что так везде. Хотя могла бы догадаться». Наконец мы ступили на дощатый подъемный мост, перекинутый через глубокий ров с мутной водой, и прошли к открытым массивным воротам, где нас остановили для уплаты пошлины и досмотра на магическом кристалле. Такой кристалл, размером с ладонь, я видела у старосты, когда тот проверял редких заезжих торговцев. Он выращивался ведьмаками-артефактниками на медной пластине. Обладал такой кристалл 2 свойствами — разделять светлых и темных, и, главное, указывать на тех, кто приходит со злым умыслом. В этом случае, по словам бабушки, в нем вспыхивают пурпурные искорки. Бегло проверив меня, стражники больше заинтересовались Артом. Кристалл при его касании потемнел, став почти черным. Хотя вампиры темные от рождения, такая чернота могла означать только проявленного. Проявленные — это те, в ком открыт источник изначальной силы, темный или светлый. Я словно слышала бабушкин голос. Но это значит, что Арт не только боец, но и маг? «Приветствую темного в нашем городе», — подошел тем временем к вампиру-вопрошатель. «Что привело вас сюда?» Ответ Арта я не услышала, потому что в этот момент другой вопрошатель с тем же вопросом обратился и ко мне. «Кто вы, юная странница? Откуда и зачем идете в Леорию?» «Я болотница из Гединска, иду поступать в академию», — запинаясь, ответила я. «Конечно». Вопрошатель что-то записал на своей доске. «И ваше имя?» «Тень». «В пропускных бумагах мне нужно указать настоящее имя, а не прозвище». «Понимаете, меня так с детства зовут, так что оно практически настоящее». «Но родовое-то у вас есть?» Раздраженно уставился на меня вопрошатель. «Да». «Так назовите уже и не задерживайте народ». «Амелинда Антеро», — выдавила я. «Но вы же понимаете, что...» «Антеро... Антеро...» На мгновение взгляд вопрошателя стал странным, а потом он опять уткнулся в доску. «Что ж, проходите. Добро пожаловать в Леорию». «Спасибо». Поблагодарила я и направилась к Арту, который тоже только освободился. «Вот прицепился», — недовольно буркнул вампир. «От наплыва желающих стать магами тут просто пытки приходящим устраивают. Из честного темного всю душу вытрясти готовы». Представив, как стражники во главе с вопрошателем вытряхивают душу из вампира, я хихикнула. «Смейся, смейся». Арт тоже ухмыльнулся. «Ладно, насколько я знаю, прием в академию длится 3, и первый — завтра. Так что сегодня пойдем есть и отдыхать». «Куда?» «Скоро увидишь», — пообещал вампир и вышел на улицу. «Что ж, если уж в лесу меня не схарчили, то в городе шансов на это еще меньше». Я мысленно пожала плечами и пошла за ним, с жадным любопытством разглядывая город. Несмотря на слова Арта, мощенные камнем улицы мне узкими не показались. Две телеги на них вполне могли разъехаться, в то время как на том же лесном тракте это стало бы проблемой. Приземистые двух-трехэтажные дома, сложенные из белого камня или толстых бревен, были такими же массивными, как и городская стена. Все здесь оставляло ощущение надежности и защищенности, напоминая, что Леория — приграничный город. А вдалеке, над крышами, виднелся тонкий золотистый шпиль Академии. Вот она, цель моего путешествия. И завтра я уже буду там. «Еще насмотришься», — вернул меня к реальности Арт. «Заходи». Он стоял, открыв небольшую кованую дверь, вывеска над которой гласила «Веселый бык». Намалеванные на доске две красные полосы означали, видимо, рога этого быка. «Неплохая таверна. Да проходи уже, не бойся». Я неуверенно зашла в дымный полумрак. В первые мгновения после уличного света ничего не было видно. Потом глаза немного привыкли, и я с интересом огляделась вокруг. Никогда раньше мне не приходилось бывать в подобном месте. Окна таверны были закрыты ставнями, так что зал освещался только редкими факелами. Неровные пятна света выхватывали местами почерневший от копоти потолок. Почти все пространство зала занимали большие столы и скамьи из темного дерева. Только на противоположной от входа стороне находились стойка бара, огромный незажженный камин да лестница, ведущая наверх. Воздух здесь был пропитан табачным дымом, запахом жареного мяса и каких-то пряностей. Народу в таверне, несмотря на наплыв чужеземцев в город, было мало. Однако, разглядев посетителей, я поняла, почему. Люди, сидевшие за столами, были похожи на бандитов. Несколько шумных орков заняли один из углов, что-то обсуждая между собой. Пара гномов с троллем в другом углу увлеченно резались в карты. Пока я шла к свободному столу у стены, не раз поймала на себе заинтересованные взгляды. Среди всей этой братьи я была чужой. Но следом за мной шел Арт, о которого эти взгляды разбивались, а их обладатели быстро склонялись над своими тарелками. Вампира здесь знали. И не успели мы сесть за стол, как это предположение подтвердилось громким криком. «Арт, ты здесь!» К нам подошел громадного роста тролль. Его массивное тело и кулаки, каждый с пивную кружку, невольно вызывали уважение. Одет тролль был в широкие штаны из грубо выделанных шкур да легкую рубаху. Я с беспокойством взглянула на Арта, но вампир улыбался. «Хорошего вечера, Освальд». Он повернулся ко мне и представил. «Освальд — хозяин этого заведения». Я робко кивнула уставившемуся на меня трактирщику. «Арт редко приводит с собой гостей», — сказал тот. «А таких еще ни разу. Что ж, добро пожаловать в веселого быка. Есть хотите?» «И ты еще спрашиваешь?» — удивился вампир. А потом обратился ко мне. «Тень, посиди пока тут, отдохни. А я пойду гляну, что у этого старого тролля имеется из нормальной еды». «Угу», — согласилась я. И Арт с трактирщиком, что-то недовольно ворчащим про всяких недоверчивых вампиров, скрылись в полумраке таверны. В полном одиночестве я просидела около получаса. Но ни вампир, ни Освальд все не возвращались. Народу в зале прибавилось. Недалеко от меня расположилось несколько человек, внешне весьма напоминавших тех, что встретились мне днем. Сделав заказ, они о чем-то заспорили. Сначала я не обращала на них особого внимания, но потом почувствовала на себе их взгляды и ощутила легкое беспокойство. Предчувствие меня не обмануло. Я поняла это в тот момент, когда один из шумных спорщиков встал из-за стола и, слегка пошатываясь от выпитого, направился прямиком ко мне. «Да сколько можно за один-то день?» «Эй!» — начал он, приблизившись. «Тебе тут одной не скучно?» «А то пойдем к нам!» «Да нет, спасибо!» Мысленно ругая ушедшего вампира, как можно спокойнее ответила я. «Мне и тут неплохо!» «Это значит плохо у нас?» Сделал логичный вывод здоровяк. Да ты нас, значит, того не уважаешь? Когда я просил мясо в собственном соку, не думал, что мне его пришлют еще и в оригинальной упаковке. Раздался знакомый голос. Освальд шутник, однако. Я облегченно вздохнула. Присутствие вампира подействовало на меня лучше успокоительного, так что оставалось только следить за развитием событий. Детина быстро обернулся, но едва столкнулся с ледяным взглядом Арта, раздражение его вмиг сменилось нервозностью. Кажется, он даже протрезвел. «Что? Неужели я ошибся?» Мужик быстро закивал. «Так иди отсюда, сердешный», — посоветовал вампир. Мужик еще раз кивнул и исчез с такой быстротой, что я не удержалась от улыбки. «Арт, не шути так», — фыркнула я, — «а то я и сама почти поверила». «А кто сказал, что я шутил?» — удивился Арт. От сомнительных мыслей меня отвлек подошедший к нам помощник Освальда. Он поставил на стол мясо, тушеные овощи, большой кувшин и стаканы, а потом, так и не проронив ни слова, ушел. «Что в кувшине?» — поинтересовалась я, с подозрением посмотрев на вампира. «Я бы мог сказать, что там наисвежайшая кровь только что убиенного мученика, но не буду». Арт весело взглянул на меня. «Там просто очень хороший травяной настой. Самое то для усталых путешественников». «Да ну». Решив повременить со всякими настоями, я принялась за мясо. Ели молча, думая каждый о своем. Все-таки как хорошо, что я встретила этого вампира. Даже представлять не хотелось, что бы со мной сейчас было, если бы не он. А еще говорили, что вампиры — это зло. Вот только почему он мне помогает? «Зачем ты мне помогаешь?» — спросила я, решив прояснить для себя этот вопрос. Арт оторвался от своих мыслей и задумчиво посмотрел на меня. «А почему бы и нет? Мне это ничего не стоит, даже наоборот. Какое-никакое развлечение». «И только». «Тень, я уже говорил тебе, что не всегда тьма и свет равны добру и злу. Так почему ты думаешь, что нам чуждо понятие справедливости?» «Извини», — я смутилась. Дальше разговор не ладился. Закончив с ужином, я все-таки решилась попробовать травяную настойку. Однако, едва почувствовав запах, поняла, что опасения были беспочвены, и с удовольствием сделала большой глоток. Приятное тепло разлилось по телу. Освальд, который в этот момент проходил мимо, неожиданно подмигнул и сказал: «Знаешь, что это? Это очень хороший настой из 8 трав». «Из 9», — механически поправила я. 9-я добавлена для возбуждения аппетита. Откуда знаешь?» «По запаху и вкусу», — я пожала плечами. «Из этих трав мне знакомы 7, в том числе и та, которая возбуждает аппетит. Это буравка пурпурная, у нас на болотах растет. Еще 2, видимо, откуда-то не из наших краев, судя по пряному привкусу, с юга». «Да ты травница», — уставился на меня тролль. «У меня в поварской поработать не хочешь?» «Нет, спасибо», — растерялась я. «Я только иду учиться, в академию». «Далась тебе эта академия. Передумаешь, приходи ко мне, работа для тебя всегда найдется». «Буду иметь в виду». Я допила настойку, отказываясь уже чему-либо удивляться. «А сейчас хотела бы отдохнуть. Я правда устала за эти дни». «Конечно, о чем речь? Пойдем покажу тебе твою комнату. Да не оглядывайся ты на этого вампира, он сам о себе позаботится». Погруженный в размышления Арт согласно махнул рукой, мол, идите куда хотите. Мы поднялись по лестнице, поскрипывающей под ногами тролля, на 2-й этаж. Узкий длинный коридор, в отличие от зала таверны, освещался не факелами, а цепочкой магических шаров. Пройдя почти до конца, Освальд толкнул одну из дверей и посторонился, пропуская меня. «Заходи, располагайся». «Спасибо», — я посмотрела на трактирщика. «Сколько я вам должна?» «Должна?» — тот усмехнулся. «Да это я Арту по гроб жизни должен. Так что отдыхай, а как отдохнешь, еще подумай над моим предложением». Я удивленно кивнула и зашла в небольшую комнату. Из мебели в ней были грубо сколочены шкаф, трехногая табуретка и, самое главное, кровать. Закрыв дверь на засов, я почувствовала, как свинцовой волной накатилась усталость. Сил хватило только на то, чтобы бросить сумку в угол, разуться и упасть на подушку. Едва закрыв глаза, я мгновенно отключилась. Проснулась я резко. Небо за окном было затянуто серой пеленой, накрапывал мелкий дождь. В общем, денёк для вступительного испытания выдался так себе. Я медленно поднялась и с наслаждением потянулась. Интересно, тут есть хоть какие-то удобства? Некое подобие душевой обнаружилось за маленькой дверцей рядом с тем местом, куда я вчера зашвырнула сумку и сапоги. Прохладная вода под магическим напором лилась из узкой трубы в потолке, а потом исчезала в полу по краям глиняного квадрата, на котором предполагалось стоять. Я немедленно опробовала это сооружение и, наконец-то, смыла дорожную грязь. Кое-как расчесав мокрую копну волос, я высушила их простеньким заклинанием и задумалась, что делать дальше. Вступительные испытания в академии начинались во второй половине дня, но перед этим необходимо было пройти предварительную регистрацию. Народу там, скорее всего, будет много, а потому стоило поторопиться. С этой мыслью я быстро оделась и вышла из комнаты. В таверне было пусто. Лишь один человек сидел за дальним столом, и молчаливый помощник Освальда дремал у барной стойки. Увидев меня, он рассеянно кивнул. Самого трактирщика нигде не было видно. Арта тоже. Так что я подошла к помощнику. «Ты Освальда не видел?» «Не-а», — протянул он сонно. «А Арта? Ну, вампира вчерашнего?» «Не». «Эх, ладно. Увидишь, передай от меня спасибо». «Угу». Тот кивнул, снова погружаясь в дремоту. Вздохнув, я вышла из веселого быка. Жаль, что ни с кем не смогла попрощаться, но терять время было нельзя. Улица встретила промозглой погодой. Дул порывистый холодный ветер, и дождь моросил в лицо. Я поежилась, но упрямо вскинула голову. Ничего, и не в такую погоду днями и ночами по лесу ходила, переживу как-нибудь. Дороги до академии я не знала, но ее шпиль служил хорошим ориентиром. Так что я пошла по улице напрямик, а вскоре свернула в какую-то подворотню. «Следующая улица», — думала я, — «должна будет вывести меня прямо к...» Внезапно кто-то схватил меня сзади и потащил вглубь двора, заламывая руки и лишая возможности сопротивляться. С перепугу я даже вскрикнуть не успела, а спустя мгновение меня поставили на землю. Они были светлыми. 5 человек в развивающихся на ветру белоснежных балахонах стояли вокруг меня, не касаясь, но пошевелиться я почему-то не могла. Маги? Судя по одеждам, проявленные светлые. Мне бы и в голову не пришло, что они вообще могут причинить кому-то вред, даже сейчас, когда один из них занес надо мной кинжал. «С ума сошли!» — прохрипела я, отказываясь верить в происходящее. «Отпустите меня!» «Послушай, девочка», — произнес один из них, «мы не хотим твоей заблудшей душе вреда. Ты сама, того не подозревая, можешь стать причиной очень многих смертей. А ты ведь не хочешь брать на себя грех?» «Нет». «Вот и хорошо. Мы не можем позволить, чтобы тебя использовали для богомерзких дел. Мы упокоим тебя сами. Сейчас. Да будет так». Светлый замахнулся, на его одежде полыхнула синяя искра, и я зажмурилась, понимая, что это конец. Мгновение пустоты, а потом невидимые путы, которые держали меня, ослабли. Я открыла глаза в тот момент, когда светлый, с неестественно белым лицом, упал на мокрую мостовую. Из моего неудавшегося палача как будто мгновенно выпили жизнь, всю, без остатка. А потом к нам скользнул размытый силуэт. Проявленные обернулись, выхватывая ножи, но, опережая их, сверкнули 2 тонкие полоски, и спустя мгновение передо мной лежали еще 4 тела. На их кипенно-белых балахонах расползались багровые пятна. И только теперь силуэт спасителя наконец-то стал видимым. Я часто дышала, вглядываясь в высокую темную фигуру. Эльфийские клинки — такие знакомые. Ноги подкосились, и я стала оседать на землю, почти тотчас подхваченная руками вампира. «Тень, что с тобой? Ранена?» «Нет», — выдавила я. «Просто я готовлюсь упасть в обморок. Кажется». Арт облегченно рассмеялся. «Не упадешь. Я тебя держу». «Спасибо», — тихо поблагодарила я. «Еще раз». Он поставил меня на мостовую и поинтересовался. «Чего эти нимбованные фанатики от тебя хотели?» «Убить», — я вздрогнула. «Они посчитали, что я много вреда могу принести». «Ты?» — изумился Арт. «Совсем сдурели. Хорошо, хоть я додумался пойти за тобой». Внезапно одного из светлых объял яркий свет, почти тотчас охватив и нас. Он слепил, выжигал яростным огнем, казалось, каждую клеточку моего тела, и от дикой боли я захлебнулась криком. «Неужели я умру?» «Умру?» И в этот момент все исчезло. Ни боли, ни страха. Даже тела здесь не было. Но это же... Когда бабушка рассказывала, как это происходит, я никогда не верила. Слишком невероятно это звучало. Слепящий свет и абсолютная тьма, которые примут тебя по выбору. Я тьмы почти не ощущала. Мягкое, теплое сияние окружало меня, готовое ободрить, дать необходимую силу, силу, которая убьет единственного друга, того, кто спас меня. «Простите, простите меня». Я дернулась, вырвалась из родного сияния, почти упершись в стену. Темную стену. Тьма была недоверчива. Свет не хотел отпускать. «Свет, мне нужно спасти его. Тьма, дай мне силы, чтобы спасти вампира». Пустота. Тьма была мягкой. Легкая прохлада, спокойствие, почти незаметное мерцание, как в глазах Арта. Так вот он, след тьмы на проявленных. Прошли мгновения в реальном мире, а сила уже рванулась через меня навстречу свету, растворяя заклинание без остатка. Звенящая тишина в голове взорвалась потоком новых ощущений и сменилась резкой слабостью. Я тяжело дышала, пытаясь прийти в себя и осознать, что происходило. «Ты не должна была становиться темной, тень». Грустный голос вампира заставил меня вздрогнуть. «С такими светлыми поневоле станешь», — растерянно сказала я. «Что это было?» «Заклятие святой кары. Мгновенная смерть для того, кто поднял руку на заклятого», — нехотя пояснил Арт. «Мало осталось светлых, способных применить его. На моей памяти им владели только пара архимагов. Что ж, урок на будущее, не расслабляться». «Так там что, был убитый архимаг?» Испуганно вытаращилась я на него. «Нет, конечно». Вампир, не удержавшись, фыркнул. «Архимаг просто наложил когда-то это заклятие на магистра, которого я убил. И, кстати, чтобы ты не обманулась насчет своих способностей, просто так ты бы ни себя, ни меня защитить от этого заклятия не смогла. И я бы без подготовки не смог. Тебе просто повезло, что в тот момент, когда становятся проявленными, всплеск изначальной силы рассеивает всю магию вокруг». «Ох!» Чем больше я его слушала, тем хуже себя чувствовала. «Ладно». Арт, казалось, наоборот, оживился. «Думаю, дальше ты дойдешь сама». «А ты?» «А я тут немного уберусь. Ты ведь не хочешь вместо испытаний в Академии оказаться на допросе в казематах стражи города?» Я быстро замотала головой, напуганная такой перспективой. Вампир усмехнулся и подмигнул. «Не переживай, все будет хорошо. Кстати, проявленным отказать в приеме в Академию не имеют права, так что заранее поздравляю с поступлением». «Так значит, я все-таки стала проявленной?» До меня, наконец, окончательно дошел весь смысл того, что происходило. «Сообразила таки», — не удержался от усмешки Арт. «Но это же здорово!» — воскликнула я возбужденно, но тотчас осеклась. Пятеро мертвых светлых омрачали радость. «Рано радуешься», — добавил вампир. «Тяжело тебе будет с таким подарком. Не для тебя он». «Посмотрим», — я пожала плечами, замечая в глазах Арта сочувствие. Впрочем, почти тотчас вампир склонился над телами и начал быстро их обыскивать. Видимо, и впрямь пора мне идти. «Арт!» — я в последний раз посмотрела на него. «Спасибо тебе». «Удачи, тень», — не поднимая головы, ответил тот. Я кивнула и быстрым шагом направилась в сторону возвышающегося над Леорией шпиля Академии. «Что ж, удачи мне!»